После обеда пришел булочник, чтобы забрать свой форт. У него был унылый, грустный вид. Я стоял один во дворе. «Нравится вам цвет?» — спросил я. «Да, пожалуй», — сказал он, нерешительно оглядывая машину. «Верх получился очень красивым». «Разумеется». Он топтался на месте, словно не решаясь уходить. Я ждал, что он попытается выторговать еще что-нибудь, например, домкрат или пепельницу. Но произошло другое. Он посопел с минутку, потом посмотрел на меня выцветшими глазами в красных прожилках и сказал: «Подумать только. Еще несколько недель назад она сидела в этой машине, здоровая и бодрая». Я слегка удивился, увидев его вдруг таким размякшим, и предположил, что шустрая чернявая бабенка, которая приходила с ним в последний раз, уже начала действовать ему на нервы. Ведь люди становятся сентиментальными скорее от огорчения, нежели от любви. «Хорошая она была женщина», — продолжал он. «Душевная женщина. Никогда ничего не требовала. 10 лет проносила одно и то же пальто. Блузки и все такое шила себе сама. И хозяйство вела одна, без прислуги». «Ага», — подумал я, — «его новая мадам, видимо, не делает всего этого». Булочнику хотелось излить душу. Он рассказал мне о бережливости своей жены, и было странно видеть, как воспоминания о сэкономленных деньгах растравляли этого заядлого любителя пива и игры в кегли. Даже сфотографироваться по-настоящему и то не хотела. Говорила, что слишком дорого. Поэтому у него осталась только одна свадебная фотография и несколько маленьких моментальных снимков. Мне пришла в голову идея. «Вам следовало бы заказать красивый портрет вашей жены», — сказал я. «Будет память навсегда. Фотографии выцветают со временем. Есть тут один художник, который делает такие вещи». Я рассказал ему о деятельности Фердинанда Грау. Он сразу же насторожился и заметил, что это, вероятно, очень дорого. Я успокоил его. Если я пойду с ним, то с него возьмут дешевле. Он попробовал уклониться от моего предложения, но я не отставал и заявил, что память о жене дороже всего. Наконец он был готов. Я позвонил Фердинанду и предупредил его. Потом я поехал с булочником за фотографиями. Шустрая брюнетка выскочила нам навстречу из булочной. Она забегала вокруг Форда. «Красный цвет был бы лучше, пупсик, но ты, конечно, всегда должен поставить на своем». «Да отстань ты», — раздраженно бросил пупсик. Мы поднялись в гостиную. Дамочка последовала за нами. Ее быстрые глазки видели все. Булочник начал нервничать. Он не хотел искать фотографии при ней. «Оставь-ка нас одних», — сказал он, наконец, грубо. Вызывающе выставив полную грудь, туго обтянутую джемпером, она повернулась и вышла.